почерк Творца Вселенной, почерк любви неизменной, был на скале отмечен много столетий назад. Те письмена святые через века седые, слушай душой и сердцем, слушай, сестра и брат. Каменные скрижали руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое вписали каплями крови и слез. Как борозда среди поля Божья святая воля на свое поле жизни, друг мой, перенеси. Пусть он святым елеем душу твою согреет, пусть как родного сына жизни благословит. Каменные скрижали руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое вписали каплями крови и слез. Если своими руками ты вдруг разбил этот камень, как Моисей на гору, скорее, друг, поспеши. Стань у креста поближе, пусть он снова запишет волю свою святую на скрижалях твоей души. Каменные скрижали руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, сердце мое вписали каплями крови и слез. Каменные скрижали руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое вписали каплями крови и слез.